571. Гуру. Друг мой, если перед малым супротивником спасуешь, как устоишь перед большим? А ты должен не только защититься сам, но и защитить близких, и сражаться активно, и удар нанести, да так, чтобы уж не поздоровилось. Хочу посмотреть, как ты себя в этом деле проявишь. Гордиться хотел бы тобой.